Торжество абсурда. Как не впускать в себя негатив? Я пробовала переключать каналы ТВ, но потом поняла, избегать чего-либо – это тоже создание избыточного потенциала. Негатива как будто даже больше становится. Принимать к сведению, как информацию с другой планеты? Но как пройти мимо событий в Беслане? Какая-то реакция должна быть, мы же не каменные. Не впускать в себя негативную информацию значит держаться по отношению к ней отстраненно. Не принимать близко к сердцу, не избегать, не выступать против и не защищаться, а пропускать мимо себя. Только не надо путать два совершенно разных понятия – отстраненность и равнодушие. Со слов великих, вся наша жизнь – игра. Если вы с головой погружаетесь в эту игру, то попадаете во власть обстоятельств и становитесь марионеткой. Вами можно управлять. Жизнь в этом случае подобна бессознательному сновидению. Она с вами случается. Но если вы участвуете в игре отстраненно, как играющий зритель, то обретаете способность видеть реальное положение вещей и распоряжаться судьбой по своему усмотрению. Для того, чтобы превратить жизнь в осознанное сновидение, которым можно управлять, необходимо прежде всего выйти из игры, одновременно оставшись в ней. Играть свою роль, но смотреть на все происходящее со стороны, чтобы не стать исполнителем чужой воли. Другими словами, нужно поддерживать осознанность. В противном случае вы не хозяйка своей судьбы, и ваша жизнь развивается по сценарию, который выгоден кому-то, но не вам. Стать играющим зрителем очень легко. Нужно всего лишь отдавать себе отчет, в чьих интересах ведется игра. Мы живем в мире, который представляет собой иерархию маятников, энергоинформационных сущностей, выступающих в качестве надстроек над своими материальными структурами. Любая игра, как правило, ведется в интересах того или иного маятника. Несмотря на кажущуюся сложность процессов, которые происходят в нашем мире, все они сводятся к двум фундаментальным. С одной стороны идет противоборство, битва маятников, а с другой – наблюдается стремление каждого маятника к укреплению своей структуры. Чем бы маятник ни занимался, свою структуру он стремится упрочить, а чужую – уничтожить. Вот и все, что происходит. Стабилизация и разрушение. Ничего более. Теперь, если смотреть на любые события через эту призму, все становится ясно. Одновременно с пониманием ситуации на смену поэтическим иллюзиям приходит осознание прозаической действительности. Сколько раз, встречаясь с жестокостью, несправедливостью и абсурдом, люди недоумевали. Почему? Ведь общечеловеческие ценности для всех очевидны. Мир, чистая экология, милосердие, равноправие, справедливость. Когда же восторжествует голос разума? Никогда. Потому что в мире маятников все делается для блага структуры, а не для людей, ее элементов. Декларируется, конечно, совершенно обратное. Но поскольку все человечество пребывает в бессознательном сновидении наяву, им можно внушить любой бред, начиная с того, что вечеринка без Клинского немыслима, и кончая тем, что экологически чистый двигатель на водороде неэффективен.